Пан Богуслав Маскевич — жолнер добрый, хотя в молодых летах. К тому же и человек ученый, описавший, как и прочие княжеские походы, предприятие это, рассказывал о нем диво дивное, а пан Володыевский незамедлительно все подтверждал, ибо тоже ходил с ними. Повидали они пороги и поражались им, особенно же страшному ненасытцу, который всякий год, как некогда Сцилла и Харибда, по нескольку десятков человек пожирал. Потом повернули на восток, в степные гари, где из-за недогарков конница ступить даже не могла, так что приходилось лошадям ноги кожами обматывать. Видали они там множество гадов-желтобрюхов и огромных змей-полозов длиною в 10 локтей и толщиною в мужскую руку. По дороге вырезали они на одиноких дубах вечной памяти ради княжеские гербы и, наконец, достигли такой глуши, где нельзя было приметить и следов человеческих. «Я даже подумывал, — рассказывал ученый пан Маскевич, — что нам, в конце концов, как Улиссу и в Гадес сойти придется». На что пан Володыевский: «Уже и люди из хоругви пана стражника Замойского, которые шла в авангарде, клялись, что видели те самые рубежи, на каковых круг земель кончается». Наместник, в свою очередь, рассказывал товарищам про Крым, где пробыл почти полгода в ожидании ответа его милости хана, про тамошние города, с древних времен существующие, про татар, про их военную силу и, наконец, про страх, в каковой они впали, узнав о решающем походе на Крым, в котором все силы Речи Посполитой должны были участвовать. Так проводили они в разговорах вечера, ожидая князя. Еще наместник представил близким друзьям пана Лангина Подбипятку, который, как человек приятнейший, сразу пришелся всем по сердцу, а показавший во владении мечом сверхчеловеческую силу свою, завоевал всеобщее уважение. Кое-кому рассказал уже Литвин и о предке Стовейке, и о трех срубленных головах, единственно насчет своего обета умолчав, ибо не хотел сделаться объектом шуток. Особенно подружились они с Володыевским, по причине, как видно, схожей сердечной чувствительности. Уже спустя несколько дней ходили они вместе вздыхать на вал. Один по поводу звездочки, мерцавшей слишком высоко и потому недосягаемой, сиречь по княжне Анне, второй по незнакомке, от которой отделяли его три обетованные головы. Звал даже Володыевский пана Лангина в драгуны, но Литвин бесповоротно решил записаться в панцирные, чтобы служить под Скшетузским, не без удовольствия узнав в Лубнах, что тот считается рыцарем без страха и упрека и одним из лучших княжеских офицеров. К тому же в хоругве, где пан Скшетузский был поручиком, открывалась вакансия после пана Закревского, прозванного «Помилуй мя», который вот уже 2 недели тяжко болел и был безнадежен, ибо от сырости все раны его пооткрывались. Так что к сердечной тоске наместника добавилась еще печаль по поводу предстоящей потери старого товарища и многоопытного друга. И по нескольку часов в день Шетузский ни на шаг не отходил от больного, утешая беднягу и вселяя в него надежду, что ни в одном еще походе повоюют они. Но старик в утешениях не нуждался. Он весело умирал на жестком рыцарском ложе, обтянутом лошадиную шкурою, и с почти детской улыбкой глядел на распятие, висевшее на стене. Скшетузскому же отвечал: «Помилуй мя, ваша милость, поручик, а я пойду себе по свой небесный кошт. Тело мое уж очень от ран дырявое, и опасаюсь я, что святой Петр, каковой является маршалом Божьим и за благолепием в небесах приглядывать обязан, не пустит меня в столь дырявой оболочке в рай. Но я скажу, святый Петруша, заклинаю тебя ухом Малховым не отвращаться, ведь это же поганые попортили мне одежку телесную. Помилуй мя. А ежели будет какой поход святого Михаила на адское воинство, так старый Закревский еще пригодится. Ухом Малховым имеется в виду то место из Евангелия от Иоанна, где говорится, что, пытаясь защитить Христа, Петр отсек мечом ухо первосвященникову рабу по имени Малх. Вот почему поручик, хотя, будучи солдатом, много раз и сам смерть видел и бывал причиной чужой смерти, не мог сдержать слез, слушая старика, кончина которого была подобна тихому солнечному закату. И вот как-то поутру колокола всех лубнинских костелов и церквей возвестили о смерти Закревского. Как раз в этот день приехал из Сенчи князь, а с ним господа Бадзинский, Лесота, весь двор и множество шляхты в нескольких десятках карет, так как съезд у пана Сувчинского был немалый. Князь, желая отметить заслуги покойного и показать, сколь ценит он людей рыцарского склада, устроил пышные похороны. В траурном шествии участвовали все полки, стоявшие в Лубнах. На валу полили из ручных пищалей и мушкетов. Кавалерия шла по городу от замка до приходского костела в боевом строю, но с зачехленными знаменами. За нею, держа ружья дулами вниз, следовали пехотные полки. Князь в трауре ехал за гробом в золоченой карете, запряженной осьмеряком белых, как снег, лошадей, с выкрашенными в пунцовый цвет гривами и хвостами и с пучками черных страусовых перьев на макушках. Впереди кареты следовал отряд янычар, личная охрана князя. А позади, на превосходных лошадях, пажи, одетые на испанский манер. За ними высокие придворные сановники, стремянные дворяне, камердинеры, наконец, гайдуки и выездные лакеи. Процессия остановилась сперва у дверей приходского костела, где ксёнц Яскульский встретил гроб речью, начинавшейся «Куда ты уходишь от нас, досточтимый Закревский?». Потом сказали прощальные слова некоторые из присутствующих, а среди них и Скшетузский, как начальник и друг покойного. Затем гроб внесли в костел, и тут, наконец, произнес речь «Златоуст из златоустов, ксёнц и иезуит Муховецкий», говоривший столь возвышенно и красиво, что сам князь прослезился, ибо был повелитель с весьма отзывчивым сердцем и отец солдатам. Дисциплины спрашивал он железной, но в щедрости, ласковом отношении к людям и благорасположении, которыми дарил не только солдат своих, но и жен их с детьми, с ним никто не мог равняться. К бунтарям грозный и безжалостный был он истинным благодетелем не только шляхте, но и всем своим подданным. Когда о 46-м годе саранча поела урожай, он за целый год спустил чиншевикам уплату чинша, народу же распорядился выдавать зерно из закромов, а после Харольского пожара всех горожан 2 месяца содержал на свой счет. Арендаторы и подстаросты в экономиях трепетали, как бы до княжеских ушей не дошли жалобы о каких-либо злоупотреблениях или обидах народу чинимых. Сиротам обеспечивалось такое попечение, что на Заднепровье называли их княжьими детынами. За этим присмотр осуществляла сама княгиня Гризельда, имея в помощниках отца Муховецкого. И царили по всем княжьим уделам достаток, лад, справедливость, спокойствие, но и страх тоже. Ибо довольно было малейшего неповиновения, и князь не знал удержу в гневе и наказаниях. Так внутри его сочетались великодушие с суровостью. А в те времена и в тех краях Подобная суровость только и давала возможность житью и усердию человеческому укореняться и пускать побеги. Только благодаря ей возникали города и села. Хлебопашец одерживал верх над грабителем, купец безмятежно вел свою торговлю, колокола мирно созывали верующих на молитву, враг не смел нарушить рубежа, разбойные шайки или гибли на колах, или преображались в регулярных солдат, а пустынный край процветал.